Глава 121. Его фирмы-заводы работали, его банки достойно крутились, бывшие жены были обласканы и недвижимостью, и деньгами. Что касается детей, щедро устраиваемые для них праздники, Энн несколько утомлялся от вполне понятной, неуемной энергии счастливо избежавших участи своего страдальца отца-наследников, но терпел их юные шалости. Случались, конечно, волнения, случались и неудачи. Подобные кризисы казались милыми хлопотами по сравнению с тем, что ему пришлось пережить. Главное было в том, что Энн обрел нормальную жизнь. Весьма скоро она принялась вовсю затуманивать прошлое, покрывая тиной ряской чуть было не состоявшуюся Голгофу. Как и предсказывал Дог, заработал закон бытия. Весь прежний ужас вытеснялся всевозможными мелочами — театрами, мюзик-холлами, казино, домами терпимости.